потаенная любовь Шукшина. Недавно, в дни празднования 70-летия со дня рождения Василия Макаровича Шукшина, младшая его дочь Оля выступала по телевидению. Хорошо говорила о России, о назначении таланта. Я ее слушала пристрастно и внимательно. Порадовалась за родителей. Оля закончила литературный институт. Когда поступала в этот вуз, достался 13-й билет, и один из вопросов оказался о творчестве собственного отца. Вот тебе и 13-й билет. Оля пишет уже рассказы, воспитывает сына Васю, оставив ему свою фамилию. Так что появился Василий Шукшин II. «Видишь?» — нашептывала между тем мне одна из заявительниц от народа. «Что-то в семье у этой Федосеевой неладно. Дочь-то дома не живет, даже рожать Оля не стала у мамаши. В монастырь подалась». «Монастырь в ее положении не худшее место», — слабо защищалась я. «Может быть, получше некоторых больниц. То спидом заразят, то еще чем-то. И что это вам не имется? Не ваша ведь эта жизнь. Каждый ею распоряжается по своему усмотрению. За рубежом для таких матерей, как Оля, самые прекрасные места выбираются в стране. Не захочешь — родишь. Чудная природа, уход, внимание и забота государства. Ведь появляется на свет будущий гражданин Отечества. Кстати, в этих монастырях по доброй воле находились некогда и дочки царские». «Дочки царские?» оказались убедительным аргументом, но заявительница не унималась. «Вот вы пишете о Кате. Хорошо пишете, мол, владеет двумя языками, немецким и шведским. Но вышла-то она за немца, а отец ее снимался в фильме, они сражались за родину, таким образом, борясь с фашистами, как все его родственники в Великую Отечественную». «Опять 25!» — ахнула я. — «Да ведь фашисты-то не все немцы. Но они до сих пор в день нашей победы на домах своих траурные флаги демонстративно вывешивают. Откуда вы знаете, что именно муж Кати вывешивает эти траурные флаги? Они ведь живут в России». Испохватываюсь. «Да ведь для немцев наша победа обернулась трауром. Между прочим, Берлин в прошлом славянское село Берло. И славяне до сих пор в Германии проживают. Я была в этой стране, знаю немцев. Это трудолюбивый, дисциплинированный, стойкий народ, оказавшийся заложником власти фашистов. Очень доброжелательный. Главное — самому быть настоящим человеком, и тогда и к тебе, а в твоем лице и к твоей стране будут относиться соответствующе». И в доказательство привожу еще более убедительный пример из южно-русской летописи, что некогда территория Пруссии со столицей Берлин, в прошлом славянским селом Берло, от слова «берлога», ведь на щите Берлина изображается медведь, а также земли, где проживали не токма муравляне, то есть маравы, чехи, казары, хорваты, сербы, болгары, ляхи, и земля Мунтаньская, южное Прикарпатье, вся Дальматия и Диоклетия, и Волохи, бывшая Русь. На миг наступает затишье. Мои доказательства оказываются сильнее эмоциональных перехлёстов, мягко говоря, человека из народа, оскорбленного в своих лучших представлениях о звездных именах. Да, Катя нашла свое счастье именно в этом молодом человеке, несомненно, порядочном и замечательном. Они отныне очень богатые люди. У них за спиной две прекрасные страны. У всех людей разных континентов и стран любви радуются, а не осуждают. И такие семьи служат не разладу, а сближению двух некогда волею политиков разрозненных народов, исторически близких и родных. «А Мария?» дочь старшая Федосеевой. Развод затеяла курам насмех. Это с двумя-то ребятишками. Сиротить детей. Мало у нас их по стране. Говорят, ОМОНовцев в масках нагнала на дачу родителей своего бывшего мужа, чуть всех их не перестреляли. Мать моя родная, да что ж это такое-то? И после смерти Шукшина память народная, ревнивая и зорко отслеживает все, что связано с дорогим ей именем. Конечно, здесь влияние средств массовой информации сыграло не последнюю роль, и судьба внука Лидии Николаевны Федосеевой Шукшиной попала под обстрел. Как можно с плеча рубить там, где касается дела ребенка? Вероятно, были серьезные причины, если Маша, оставив богатого мужа, известного предпринимателя, с помощью ОМОНа, освободив сына Макара из плена второй родственной линии, не бросила его под забором, не избавилась, как некоторые, получив богатый откуп, а ведь могла, не предала отцовской родни, дав малышу к тому же имя деда. И тут я себя поймала на мысли, что нелегко, ох, нелегко принадлежать к имени знаменитости. И, видно, Мария Шумская в свое время права была, не желая стать притчей во языцах, боясь, как огня, попасть под негласный надзор тех, кто устраивает догляд за такими, как Шукшин, за его женами, детьми и внуками. Увы, эти родственники знаменитостей — такие же люди, как и мы с вами. Только Бог сподобил им родиться от баловней славы, которые, опять же, носили и кирзовые сапоги, и фуфайку, и кепку, но могли появиться и в костюмах, сшитых, например, у Кардена или даже у Версачи. У одного американского друга Сафроновых в письме можно прочесть: «История оставляет нам весьма разные примеры жизни детей великих родителей. Для них, для детей, это всегда трудная ноша. Жить с известными фамилиями среди детей и врагов родительских и доказывать в первую очередь самим себе свою способность к свершениям, самостоятельность, право своей личности, хотя бы просто незаметно жить. В моей жизни нет женских примеров такой высокой духовной могучести, как Катя». Автор статьи «Тепло студеных берегов. Шукшин в Скандинавии» Николай Стопченко выражал искреннюю благодарность выпускнице шведской группы филфака МГУ Кате Шукшиной, старшей дочери Василия Макаровича, и ее сокурсникам за переводы критических материалов о Шукшине. Эти труды помогли отечественным почитателям приоткрыть новые страницы из творческой биографии известного мастера. Жизнь — каверзная штука и имеет свои законы, не подвластные никому, и утверждает их по своему усмотрению. Кому золото, кому серебро, а кому и дырку от бублика. Не волноваться же по этому поводу. Но назойливо припоминаются слова опять же самого Шукшина. «Память народа разборчива и безошибочна». Но Василия Макаровича можно найти такие строки. Допустим, вышел молодой человек из кинотеатра и остановился в раздумье. Не понял, с кого надо брать пример, на кого быть похожим. Ну и что? Что, если не убояться этого? На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты все равно не будешь похожим. Вот и дочки Шукшина похожи на себя. Ни на кого другого они не будут похожими. И в них проявляются крайние черты характера своего отца. Но они неотделимы от того, что происходит именно с дочерьми Шукшина и ни с кем другим. Я-то лично радуюсь, что не иссякает род Шукшиных, что мечта Василия Макаровича о сыне воплотилась в его внуках. Как бы он радовался и Васе Второму, и Макару, и другим внукам и внучкам, как радуется им Лидия Николаевна, жена его и верная помощница. Жизнь продолжается, если дети рождаются. В одну из встреч с почитателями творчества Василия Макаровича жена его Лидия Николаевна зачитала текст одного из неопубликованных писем мужа к детям. «Миленькие мои, миленькие, скорей подрастайте, и я вам покажу мою прекрасную родину. Я очень хочу, чтобы вы ее любили, может быть, больше, чем маму и меня». И это опять из той многоликой, потаенной любви Шукшина.